Эпизод 39. Я подумала и решила, что хуже уже не будет, а просто некуда. Почему бы мне и не сходить в клуб? А вдруг там и правда интересно? Ну или мне станет весело. Хотя бы не так грустно и мрачно, как сейчас. Ладно, сдалась я наконец. Ваша взяла. Идемте. Но сначала хочу прическу и макияж. И не до утра. Завтра всем на работу. Не допоздна, не допоздна. Поклялась мне Тая, но мне показалось, что это больше для виду она отмахнулась. Сегодня пятница. Люди гуляют вечером. Но у нас в субботу рабочий день у многих, потому что работа по сменам. Кстати, о работе. Девочки, обратилась я к ним. У меня тут такое дело. Я планирую снять с себя часть нагрузки, чтобы больше времени проводить с семьей. Как вы на это смотрите? Ведь мои часы поделят между всеми нами. И чтобы научиться уделять время новому мужчине? Вклинилась Таня. Ну, бог с ним. И это тоже. Отмахнулась я. Искать никакого мужчину я не собиралась. Я еще со старым козлом не развелась, чтобы бежать, размахивая трусами, как флагом, в поисках нового. Так как вы на это смотрите? Что у вас прибавится работы? Да нормально смотрим. Пожала плечами Тая. Я даже не против заработать еще денег. А то ты всю работу у нас и забрала. Правда? Обрадовалась я. Девочкам так похоже, даже лучше. Ну да, ответила Татьяна. Попробуй взять дополнительные часы, чтобы заработать больше, если их все забирает любовь. Впрочем, тут еще момент, что ты в самом деле крутой спец. И неудивительно, что Ромашка тебя ставит на операции чаще. А может, ты ему и нравишься к тому же. Ромашка? Нахмурилась я, а затем рассмеялась. Это ты так заведующего назвала? Бог мой, лишь бы он не слышал, как грозного Романа Сергеевича сотрудницы больницы за спиной зовут. Могу еще и котиком назвать. Варьяжно потянулась, словно сама была кошкой, Тая. Он такой милый. А строгость — все напускное. «Котик!» — откровенно смеялась я. «Тут его вообще инфаркт хватит от таких слов в его сторону». И неправда. Посмотрела на меня Таисия, не мигая, долгим взглядом. Между прочим, мужчины, даже очень строгие, просто обожают, когда их любимая девочка зовет их подобными ласковыми словами. Просто не от каждой они хотят это слышать. Вот ты своего мужа котиком звала? Или тигрушей? О, Господи! Откинулась я на спинку дивана ординаторской и смеялась в голос. Какой бред! Что за зверинец? Нет, конечно, не звала. Его бы убила, назови он меня какой-нибудь лисичкой. «Зря ты», — покачала головой Тая. «Это же как элемент сексуальной игры. Это приятно. Просто не от любого человека это хочется слышать. И не любому говорить. Ты попробуй скажи, когда будешь наедине с мужчиной, который тебе очень нравится. Назови его ласково и искренне». «Нет уж». «Попробуй. Сама увидишь, как изменится его лицо. Он станет похож на кота, который сметаны нализался вдоволь». «Бред бредовый». «Нет, не бред. Играть и заигрывать тоже надо уметь. Иначе всем мужчинам с тобой скучно будет. И они будут от тебя уходить». Вот это я категорически не умела. И Степану вроде как это и не нужно никогда было. Или он молчал просто. Не знал, может быть, что ему хочется именно этого. Не умел правильно попросить. Я задумалась над этим. «Но Степа же не ушел? Медленно сказала я. «Любил тебя, видимо». Пожала плечами Тая. Но тоже потом не выдержал и нашел ту, которая его так называла. Называла ведь? Да. Я вспомнила тот злосчастный звонок на телефон мужа от тренера. Она как раз назвала его котиком. Ему это нравилось? Я даже не задумывалась над этим. Ну, раз она его так называла, и явно уже не впервые, то Степану это нравилось. А я себе представить такого не могла, что ему это приятно. Хотя, казалось бы, просто слово. Одно маленькое слово. Сочетание звуков. Букв. Неужто такие мелочи могут буквально приручить мужчину, приласкать его душу? А ты — нет. Ткнула меня Таисия. И поэтому осталась одна. Учись, Люба, быть хитрой и нежной девочкой. Пока я жива, так сказать. Девочкой? В 50? И что? Мы еще молодые и красивые. В самом расцвете лет. Я промолчала. Смотрела на Таю. Она молодая и красивая. А я просто... ну, не старая. Но, может быть, все дело именно в отношении к самой себе? Как сама я чувствую себя, настолько лет и выгляжу. Может, если меня сегодня как-то изменят немного в салоне красоты, я тоже смогу почувствовать себя более новой, молодой и... красивой. Уж очень не терпелось мне увидеть результат после преображений.